Артём. Она меня обманула. Сказала, что хочет поехать за покупками. Отпустила Сергея и направилась к адвокату. Я чувствовал себя идиотом, сидя в тачке и лично наблюдая, как Кристина входит в здание. Мне хотелось верить ей, но расчетливая часть меня не давала покоя. Моя женщина сказала, что у нее все хорошо, но, получается, солгала. Вопрос, в чем именно заключаются ее проблемы? Не в том ли, как развести меня на деньги? Я шел за Кристиной, довел ее до кабинета некоего Симонова Игоря Павловича, дождался, пока она выйдет, и собирался выяснить все на месте, но она прошла мимо меня, даже не заметив. Лицо полное пустого безразличия. В глазах застыл страх пополам с тоской. Проводив ее взглядом, я толкнул дверь и вошел к адвокату без стука. «В чем дело?» Сразу напрягся мужчина. В кабинете он был один, из чего я заключил, что И.П. Симонов — это он и есть. «Только что от вас вышла женщина», — сказал я, усаживаясь в удобное кожаное кресло напротив Игоря Павловича. «Что она хотела?» «А вы?» «Я тот, кто хочет знать», — припечатал, холодно разглядывая адвоката. «Ее бывший муж?» — осторожно уточнил мужчина. Я покачал головой. «Боюсь, я не имею права», — начал Симонов. «Вам пока нечего бояться», — перебил его я. «Повторюсь, пока. И поверьте, против меня суды вам не помогут. Меня интересует женщина, ушедшая только что. Расскажите, чего она хотела, и мы попрощаемся». Адвокат зло сжал челюсть, покосился куда-то под стол, где, видимо, была кнопка вызова охраны. «Я здесь один». Покачав головой, показал мужику пустые ладони. «Без оружия, без прямых угроз. Мне нужна лишь информация о вашей клиентке». «Она не моя клиентка», — отрезал Симонов. «Денег не хватит на мои услуги». Вот как». Я потер подбородок, вздохнул. «Значит, вы отказали ей?» «Отказал». «И сколько запросили за свои услуги?» Он помялся пару мгновений, пробежал оценивающим взглядом по моему костюму, галстуку, часам. 500. Я присвистнул. «И чего она хотела?» Снова пара мгновений колебаний. «Ее бывший хочет отнять ребенка. Угрожает, шантажирует, требует денег. И, насколько я понял, там неплохой адвокат, представляющий интересы людей, которым должен денег ее муж». Я сжал кулаки, задумался. Итак, у Кристины и правда были проблемы, которыми она решила со мной не делиться. Бывший угрожал забрать Макса. Прелесть. А я все гадаю, откуда этот затравленный взгляд у женщины, купающейся в любви и достатке? «Я заплачу». Посмотрев на адвоката, постучал пальцами по его столу, осмотрел аксессуары, макбук, его костюм, галстук, часы. 300 тысяч. «Но мое участие останется для Кристины тайной. Вы скажете, что настолько прониклись чужим горем, что не можете пройти мимо». «Кто поверит в такую чушь?» «Она поверит». Я поднялся. «В ваших интересах быть убедительным и выиграть это дело. Я буду следить за ходом мероприятий и пришлю к вам своего человека. Будете делиться с ним всеми новостями». «Я беру деньги вперед», — засуетился Симонов, правильно решив не торговаться со мной. «Сегодня вечером», — кивнул я. «И еще. Это моя визитка. Любые новости, касающиеся бывшего Кристины, о которых, как вы подумаете, я должен знать, должны быть мне известны. Звоните, не стесняйтесь». «Почему вы не хотите, чтобы она знала?» – удивился адвокат. «Любая женщина будет благодарна за такое». «Это вас не касается». Держите меня в курсе. Вечером приедет мой поверенный. Вручите ему первые наработки по делу, я ознакомлюсь. Всего хорошего, Игорь Павлович. Не провожайте, я знаю, где выход». Покидая здание, я думал о том, насколько правильным стало решение действовать инкогнито в обход желаниям Кристины, и не нашел ни одного весомого аргумента против. Пусть считает, что мир не без добрых людей. Побуду для нее добрым волшебником. Хоть кто-то должен продолжать верить в чудеса, так почему бы не моя девочка?